И если в первые дни я был в эйфории и думал только как и о чем им рассказывать, то сейчас я все больше зацикливаюсь на другом, а стоит ли вообще их учить? Странный вопрос, после того как я нашел собратьев по цветной магии, но, ведь каждый из них даже после краткого обучения станет смертельным оружием и сможет расправиться даже с драконами. Драконы это так, для примера, но один из адептов увидел синюю стихию, и в перспективе сможет запустить и Крамль Тарнтона, даже упоминание о котором под запретом в большинстве королевств. Абсурдные мысли для меня, владеющего, наверное, почти всеми известными стихиями, и убившего, наверное, уже несколько сотен человек. Но ведь я не считаю себя плохим, и оправдание почти всегда одно, я защищался. Но какое до этого дело тем людям, которые увидят только внешнюю сторону? Пришел, убил, сбежал. Что еще надо, чтобы объявить меня врагом рода человеческого и страшным убивцем? А теперь я хочу научить смертельным стихиям еще нескольких магов. Любой король и его службы наверняка захотят уничтожить и меня, и всех, кто будет находиться рядом со мной, просто чтобы обезопасить себя и своих людей. Логично, но как же тогда маги привычных стихий? Они ведь тоже могут стать смертельно опасными, как только достигнут определенного уровня силы и знаний. Их-то почему не боятся и даже восторгаются? Может потому, что их сила известна, и знают, что от них можно ожидать. К тому же несколько лет учебы позволяют присмотреться к студентам, а откровенные идиоты или гибнут, или их выгоняют, не допуская до настоящих знаний. С этой точки зрения мои адепты уже прошли проверку, и вроде бы опасаться нечего, только они еще не прошли проверку настоящей, безграничной властью, и неизвестно, как они себя поведут. Тогда придется самому устраивать проверку. В книгах и фильмах не раз показывали, как слугам оставляли на видном месте деньги и драгоценности, чтобы проверить честность. Тем же шпионам подсовывали секретные документы. Полез смотреть, враг остался равнодушен, возможно, честный человек, а для моих адептов главным соблазном станет власть, то, чего они сейчас лишены. Возможно, это побудит их заниматься из всех сил, добиваясь все новых высот, а может у кого-то сорвет крышу. Значит, нужна проверка. Проверка хотя бы иллюзии власти. А может дать каждому по кольцу власти мертвых земель? Разумеется, не сами кольца, я за ними в подземелье не полезу, но ведь можно сделать и копии. Сами кольца я прекрасно помню, так что проблем сделать обманки не будет. Вот тогда и посмотрим, как они себя проявят. Не очень красиво получается, но чем ситуация отличается от тех же значков студентов магической академии? И в том, и в другом случае это только символ определенного положения. Многие воспринимают те же значки с гордостью, а у некоторых сносит крышу, и из них дерьмо начинает плескать во все стороны. Вот и проверю адептов, пока едем в земли. И учить я их ничему не буду, пока не приедем в земли. Там и наглядного материала просто море, а если что-то пойдет не так, то обратно строптивый или подлый адепт уже не выйдет. Да жестоко, но я опять начинаю сомневаться в возможности и целесообразности обучать цветной магии. Для этого нужны, наверное, ангелы с крылышками, но где же их взять? А чем заканчивается бесконтрольное обучение, прекрасно показало нынешнее состояние мертвых земель. Смерть везде, и ни одного человека. Повторять такое я не хочу. Формально Ленард нашел перстни, которые из-за наличия рисунка можно отнести к группе перстень-печатка, но Ленард привык называть их кольца власти, поэтому я оставил в тексте именно кольца. К назначенному дню я уже был готов, из обязательного было лишь сделать копии колец власти, но с этим проблем не было. В городе нашелся хороший ювелир, который по моим рисункам за 3 дня сделал очень приличные копии. Настоящие кольца все равно никто, кроме меня, не видел, так что особых претензий к качеству не было. Теперь нужно было их искусственно состарить, чтобы придать вид древности. Для этих целей я прикупил еще с 10 простых колец из серебра, несколько химикатов, которые помнил по академии, и занялся экспериментами. Ювелир мог сделать это гораздо быстрее, но мне не хотелось, чтобы у него возникли неудобные вопросы. Одно дело сделать кольца на заказ, мало ли, может подарок кому, и совершенно другое, если их нужно состарить в определенном стиле. Тут уже попахивает подделкой, а зачем ему такие сомнения? К тому же, он сделал кольца в современной манере, и я решил немного подправить их, чтобы они максимально соответствовали эпохе магического королевства магов. Не люблю хвалиться, но у меня получилось. Для придания определенного цвета можно использовать даже серу, йод и многие окислители, но настоящие кольца были из непонятного металла, а подделку нужно было сделать из серебра. Ушла почти неделя, пока я подобрал нужные растворы, и цвет колец меня устроил. Ну и подправить форму, загладить рельеф символов, придавая им поношенный затертый вид. Ну и мелкие царапинки, сколы, от которых в реальной жизни никуда не деться. Зато когда закончил, то сам иногда начинал сомневаться, а копии ли это, или самые настоящие, которые я нашел в подземелье, но внешнее сходство ничего не значило. Насколько я понимаю, дело было в некой начинке колец. Даже брелок от домофона может выглядеть банальным кусочком пластика, а вот электронная начинка может открывать очень важные двери. В настоящих кольцах я ничего не увидел и не ощутил, но это ничего не значило. При уровне развития техники пришельцев ведь достаточно было бы добавить в кольца несколько крупинок какого-нибудь устойчивого изотопа, и все, этого будет достаточно, чтобы детекторы смогли отличить свой-чужой. Ну а современные маги даже не заподозрят о такой возможности, они еще не достигли нужного уровня знаний. Следующее, что надо было решить, это как добираться до земель. Самое простое – идти пешком. Дешево, не привлекаешь особого внимания, в любой момент свернуть хоть в непролазную чащу, хоть прыгнуть в речку с крутого обрыва. Только вот добираться придется месяца два, не меньше. Можно воспользоваться местным общественным транспортом, вроде наших дилижансов, но тогда придется придерживаться только определенных маршрутов, постоянно подстраиваться под чужое расписание. А если приедут адепты, то надо будет искать варианты, чтобы было место сразу для четверых. Можно сразу купить карету с кучером, но от одной только мысли, что нам придется минимум месяц сидеть и смотреть друг на друга, меня передернуло. Нет, наверное, лучшим вариантом будет купить себе лошадь, и чтобы она могла выдержала поездку. А может лучше вариант с двуколкой, как я уже делал когда-то. И лошади легче, и мне будет намного удобнее. И развалиться можно удобно, и от солнца навес будет, и багаж вести легко. Правда, у меня всего одна сумка, но все равно будет удобнее, чем верхом. После этого я еще пару дней сидел на выезде их города, наблюдая, кто и на чем ездит. Ах да, я еще забыл про поездку на крестьянской телеге или большой повозке в духе переселенцев времен Дикого Запада. Ну а после этого заказал себе двуколку и попросил приобрести для нее и хорошую лошадь. Надеюсь, местного мастера хотя бы не станут обманывать в наглую. Я сразу договорился, чтобы мне привезли двуколку за пару дней до отъезда. И проверить все надо и с лошадью попробовать найти общий язык, и запасы в дорогу прикупить. Я хоть и привык обходиться малым, но сейчас только от меня зависело, насколько малыми будут мои удобства. После этого оставалось только ждать. Целых 4 дня, между прочим, и вскоре я уже маялся от безделья. Я ведь назвал местом встречи деревушку Ренда, а по факту это 20 глинобитных домов, которые делают во всех странах с жарким климатом. Море метрах в 200, и жили здесь, в основном, рыбаки. Уплывали утром, ближе к обеду возвращались с уловом, если был, и сразу отправляли его на повозке в Нарин на продажу. Женщины занимались хозяйством, огородом, ну а я поставил купленную походную палатку сразу за крайними домами. Дал ближайшей опрятной хозяйке денег и договорился, чтобы она готовила и на меня. А что, удобно, я никому не мешаю, сытый, в семье появилось мясо, и ребятишки хозяйки стали выглядеть заметно веселее. Мне никто не мешает. Легенда путешественника оказалась удобной и объясняла многие мои странности. И что живу за городом, и что гуляю много, и что занимаюсь непонятно чем. И еще я постоянно сомневался, забирать мне кольцо хранителя или оставить его здесь. Вроде как это кольцо принадлежит мне по праву, даст преимущество при разговоре с членами тайного общества хранителей, но также станет и очень серьезным компроматом на меня. Я ведь из-за этого и к драконам не стал его брать, чтобы не выдавать себя. Да и сейчас непонятно, как повернется и куда меня забросит, а так кольцо будет в известном месте, чужие смогут его найти только случайно, да и в случае необходимости тут всего неделя езды до замка Бунжи, не так уж и далеко по местным меркам. Да, я пообещал, что буду время от времени заезжать, узнавать, не появились ли новые цветные маги, но у меня и так сейчас 3 возможных кандидата, и заявляться с такой толпой в замок будет как-то не очень хорошо. Так что я решил пока оставить свою заначку здесь. Денег у меня выше крыши, даже если я буду целые дни проводить в ресторанах, дренит при мне, а все остальное, связанное с магией, я и сам могу сделать. Самое смешное, что формально я артефактор, а древние артефакты мне нужны только для продажи, ради денег. Эх, когда-нибудь осяду в одном месте, остепенюсь, получу нужные разрешения и начну потихоньку делать простенькие артефакты. И сам непроизвольно хмыкнул. Даже я сам пока в такое не очень верю. Где я и где завтра? Первым за 2 дня до назначенного срока прибыл Лукал, в дорожной одежде, с 3 большими баулами. Сгрузив их с коляски извозчика недалеко от моей палатки, стал в недоумении оглядываться. А где мы будем жить? Я невольно улыбнулся. Парень уже взрослый, но, похоже, привык к комфортной беззаботной жизни. Я повел рукой вокруг. Выбирай любое понравившееся тебе место. Вот так, на земле, не доходило до парня. Привыкай, снова улыбнулся я. Теперь для тебя почти все время будет дорога, ночевки в лесу, поле, в любом месте, где тебя усталость свалит. Мягкая кровать и крыша над головой только по праздникам. Еду тоже будешь готовишь сам. Умеешь? Вздохнул, насупился, но ничего больше не сказал и стал распаковывать вещи. Достал одеяло и расстелил недалеко от моей палатки. Посидел, поглядывая на меня, и не удержался от вопроса. Когда поедем? Послезавтра. Должны подъехать еще 2. Подождем их, и тогда поедем. Еще 2? Насторожился парень. И кто это? Если приедут, увидишь, отмахнулся я, а пока можешь подумать о том, как ты поедешь. Можешь лошадь купить или двуколку, как у меня, пока время есть. А разве мы не вместе поедем? Лукал покосился на мою двуколку. Вместе, кивнул я, но каждый на своем. Можешь карету нанять, чтобы ехать с удобствами, дело твое. Лукал помрачнел еще больше. Как-то не так я представлял нашу встречу. Я согласно кивнул. Да, грубо получается, но мы поедем в такие места, где людей нет и надеяться можно только на себя. Слуг не будет, сопли вытирать некому. Что сам достанешь из еды и приготовишь, то и поешь. И умереть ты можешь в любой момент, даже не поняв почему. Если ты не готов к такой жизни, то тебе лучше не ехать. Посидел мрачный, буркнул что себе под нос. Явно что-то нехорошее про меня. А где можно здесь лошадь купить? В городе, я махнул рукой, указывая направление. Так это ж, ну да, это 7 км обратно и ножками. Покосился на мою двуколку, но просить подвести не стал. Поджал губы, но уже не зло, а как бы решительно, и молча ушел. Все правильно, надеяться можно только на себя. Может, с парня и будет толк. На следующий день приехали Ятил с Кархилом. Приехали на разных извозчиках, почти одновременно, злые как собаки и готовые к бою. Как выяснилось, плыли они на одном корабле и уже там начали подозревать друг друга в нехороших замыслах. Маги острова редко выезжают за пределы острова, а уж сразу 2 на одном корабле, это из разряда невероятного. А уж когда в порту стали спрашивать про одну деревню, да и потом на пустынной дороге увидели друг друга, оба решили, что сейчас последует нападение. Хорошо, хоть мне удалось успокоить их, сказав, что всех позвал я. С этими оказалось проще, чем с Лукалом. И предложение располагаться где хотят выслушали совершенно спокойно, и слова Лукала, что нужно самим приобретать транспорт, тоже приняли молча. Развернулись и уже вместе потопали обратно. Серьезные мужики, с такими можно иметь дело. К вечеру вернулись, прикупив еще и продуктов на дорогу. Лукал и Атил выбрали для путешествия верховых лошадей, а Кархил, как и я, предпочел двуколку. Наверное, тоже любит комфорт, а может лучше остальных представляет трудность месячной дороги. А вечером я устроил маленькое совещание. Позвал всех и мы расселись на нескольких бревнах, валявшихся за домами села. Я оглядел магов, а ведь волнуются все, хотя и стараются этого не показывать. Чувствуют, что сейчас скажу что-то важное. Ну что ж, начал я, если кто еще не догадался, то мы поедем в мертвые земли, и тут же общий вздох не то облегчения, не то от осознания, все вы смогли увидеть одну из стихий земель. Каждую из ваших стихий придется изучать с нуля, пытаясь выявить закономерности, с чем можно сравнить, куда и как применить. Вы первые, кого я нашел, поэтому, я достал из кармана и протянул на ладони сделанные мною кольца, примите эти кольца. Маги осторожно взяли кольца, внимательно осмотрели, потом стали коситься, что досталось соседям, и ожидаемо первым спросил Лукал, и что означают они означают. Я чуть улыбнулся, эти кольца, символы высшей власти в землях, но не только, это еще и мощные артефакты, позволяющие управлять землями. Когда-нибудь вы научитесь управлять этими артефактами, и станете настоящей высшей властью в землях. Но все это будет иметь смысл только когда все кольца работают вместе, так что учитесь этому сразу». После молчаливого разглядывания колец снова не удержался Лукал. «Но если вы, господин Ленард, отдали нам эти кольца, всю власть, как вы говорите, то кто же тогда вы?» «Кто?» Я невольно задумался. «Наверное, меня можно назвать хранителем земель. Глупая такая должность, когда много знаешь, но ничего из того, что ты знаешь, лично тебе не нужно. Просто хранишь для кого-то другого. А почему нельзя учиться здесь, и лишь потом поехать в земли?» «Потому что там вы сразу поймете, что вас ожидает и с чем работать. Наглядные материалы, можно сказать, на каждом шагу. Там вы сможете экспериментировать сколько угодно, не привлекая внимания и не ожидая окрика, даже если сотворите что-то чудовищное. В королевстве таких условий нет. Нам нельзя ехать всем вместе», — вдруг сказал Атил. «Почему?» — удивился я. «Маги крайне редко ездят по несколько человек сразу, и обычно это означает какое-то задание. Это будет привлекать внимание. Вроде бы разумно. И что ты предлагаешь?» «Я бы предложил ехать по точкам. Утром обговариваем, куда едем, по каким дорогам. День и ночь проводим как получится, а утром встречаемся на выезде из города или деревни, снова обговариваем, куда едем и где встречаемся. И так всю дорогу. То есть, если мы встречаемся где-то в таверне, мы должны делать вид, что не знаем друг друга». «Ну почему же?» — улыбнулся Атил. «Главное, не ехать толпой. Можно немного отстать, обогнать, вместе пообедать, если есть желание, но на ночлег каждый будет устраиваться сам. Просто попутчики, которые едут в одном направлении. Если продолжить логику, то мы вообще должны встретиться через месяц в Марнуне, но тогда я не увижу, как поведут себя маги, получив кольца власти». «Можно и так», — кивнул я, — «но понадобятся достаточно подробные карты, чтобы мы могли определиться хотя бы с названиями и расстояниями». Атил улыбнулся. «Я уже несколько раз ездил в столицу, так что у меня есть довольно хороший набор карт. Я там даже отметки ставил, если встречал хорошую таверну или гостиницу». «Ну что ж», — сказал я, вставая, — «значит, вы и будете определять, куда и как мы будем ехать. Завтра выезжаем, через 3 недели». Ощущения были какие-то смутные, словно я спал, но никак не мог проснуться. «Что-то слышу, что-то, вроде, вижу, но пока не понимаю что. Потом почувствовал, что я голый, и лежу на чем-то твердом. Попробовал встать, оглядеться, но что-то не пускало. Локтями и коленями можно пошевелить, а вот сдвинуть кисти или стопы не получалось. Хотел повернуться на бок, но грудь тоже оказалась чем-то прижата, и голову что-то удерживает, словно мне ее зажали тисками. Странно как-то, вроде бы вчера не пил, и последнее, что помню, что мы разговаривали с Атилом, потом в окошко будто постучали. Я повернулся посмотреть, что там, и после этого чернота. На нас напали или еще что случилось? И где сейчас Атил? Тоже лежит голый на столе или вообще убили? Словно в ответ на мои мысли, где-то сбоку раздались шаги, и надо мной появился Атил. Какой-то мрачный, и взгляд очень уж пристальный. Я ждал хоть какого-то объяснения, но после долгого молчания он сказал: «Хорошенько подумай, Ленард, что ты будешь рассказывать мне в следующий раз», и ушел, а я остался в совершенно отупелом состоянии. Что все это значит? Через какое-то время в голове немного прояснилось, и стали появляться мысли. Мысль первая: Атил мне не друг. Он и раньше не бросался мне в объятия, и был лишь одним из возможных учеников, но то, что оставил меня в таком положении, говорит о многом и очень нехорошем. Даже если я очень пострадал и мне нужна неподвижность, это не означает, что со мной нужно так разговаривать и ничего не объяснять. А говорил он со мной как с кем? С пленником, от которого нужна только какая-то информация. Но с чего вдруг? Я и так готов рассказать все, что сам знаю, но хотел дождаться нашего прихода в мертвые земли, чтобы учить на реальных примерах, когда ученики видели бы пятна. Была, конечно, нехорошая мыслишка, что из земель они без моей помощи не выберутся, если что-то пойдет не так, но я старался загнать ее подальше. Ведь я готов рассказать все, мне нужны помощники, а ученикам все достанется бесплатно, только спроси. Я ведь теперь с ней им сделал пусть и фальшивые, но с дальней перспективой, что со временем они возьмут на себя эти направления, освободив меня от рутины и ответственности. Так почему Атил решил ускорить события и выбивать из меня знания силой? Может, Атил тоже подумал, что землях у него не будет выбора, а я смогу сделать с ним что угодно, поэтому и решил выбить из меня знания здесь и сейчас. Но ведь это глупо, получив хоть немного свободы, я ведь действительно сделаю с ним что угодно, используя заклинания стихии, которые он не видит. На что он рассчитывает? Что живым я отсюда не выйду? Ой, дурак, решил ухватить ход синицу, решив, что без журавля в далеком небе он как-нибудь обойдется. Ой, дурак, а может и нет. Я прислушался к окружающему пространству и уловил едва заметные вибрации магического фона. Какая-то разновидность подавителя магии, может даже драконовской разработки, но простым магам такие разработки вроде как недоступны. Значит, Атил оказался рядом со мной не просто так, может и случайно, но приказы получает от герцога, но тогда все совсем плохо. Расстались мы, вроде, относительно спокойно, но прикончить меня по дороге герцогу, наверное, выгодно. Сгинул Ленард по дороге, не успев послать весточку в земли, ну и хрен с ним. Когда это еще земли решат прислать следующего представителя, а за это время можно придумать, как вести себя с возможными потомками магов земель. Но что Атил хочет от меня узнать? Адреса, пароли, явки, куда идти и как держать связь с землями. Но зачем ему это? Или надеется, что я ничем не лучше него, и все мои разговоры основаны на какой-нибудь старой карте с обозначенным проходом? Надо было что-то делать, что-то решать, освободиться, в конце концов, но на меня навалилась какая-то апатия. Зачем мне все это? Сначала долго пытался понять, что такое цветная магия, даже нашел инопланетный корабль. Хотел передать свои знания хоть кому-то, чтобы они не пропали, а люди, которые могли это увидеть и понять, во мне увидели только возможного врага. Может, не они сами, а их начальники, но что это меняет? Солдат, втыкающий в тебя штык на поле боя, тоже не испытывает лично к тебе каких-то чувств, но командиры приказали убить, и он это делает. Так ради чего мне снова бороться, кому и что мне доказывать? С жизнью я прощаться не собираюсь, но и ради чего теперь жить, тоже не знаю. Просто болтаться как в проруби, хотя, надо еще пережить следующую встречу с Атилом. Ну и пусть приходит. Сначала узнаю, что он хочет на самом деле, а уж потом. В любом случае разряды, молнии и плазма всегда со мной. Надо бы подлечить себя, чтобы быть готовым к любым неожиданностям, но было лень. Лучше просто посплю, чем буду лежать бодрый в ожидании непонятно чего. В любом случае, без меня ничего не начнется. В какой-то момент ощутил сквозь дрему, что где-то рядом появились резкие всплески магической энергии. Такое впечатление, что используются самые настоящие боевые заклинания, и довольно много. Даже странно, кто и с кем решил подраться. Потом где-то рядом раздались самые настоящие взрывы, да такие сильные, что стол, предположительно, подо мной несколько раз качнулся. Что за ерунда творится? Но вот взрывы прекратились. Через какое-то время послышались шаги нескольких человек, и над собой я увидел лицо незнакомого мужчины. А это кто и что ему здесь надо? Один из неизвестных помощников Атила. Мужчина долго смотрел на меня, потом стал что-то делать с моим телом. Судя по скрипучим звукам, развязывал тугие ремни. Особой разницы я не почувствовал, но меня подхватили несколько рук и плавно перевели в сидячее положение. На мгновение голова закружилась, но меня поддержали, чтобы я не грохнулся. Утвердившись, стал осматриваться по сторонам. Ну что ж, хотя бы часть моих предположений оказалась верной. Довольно большая комната в каком-то доме. Наверное, здесь была столовая, потому что у стены стоял темный шкаф, полки которого были заставлены тарелками. Ну а я в роли главного блюда на большом обеденном столе. Несколько ремней, очень похожих на те, что используют в больницах для фиксации буйных пациентов. А голова, похоже, находилась в некоем подобии ящика тисков, и тоже с фиксирующим ремнем. Выбраться из этих пут я мог вполне, было бы желание, но его как раз и не было. Трое мужчин передо мной выглядели как самые обычные мужчины на улицах любого крупного города, но, судя по источникам, были весьма сильными магами, и может даже боевиками. Стоят, молчат, тоже разглядывают меня. Помощники Атила, только зачем они меня развязали? Пытать все-таки удобнее связанного. Или решили перетащить меня куда-нибудь в подвал, чтобы стены в комнате кровью не пачкать? Значит, пора брать себя в руки, а то такого удобного момента больше может и не быть. Закрыв глаза, погнал энергию по телу, стараясь очиститься от непонятной лени и равнодушия. И в первую очередь чистить мозги. Будет ясной голова, тогда и я смогу за себя постоять. Почему-то мне никто не мешал, но когда я, посчитав себя достаточно готовым к возможному бою, открыл глаза. Мужчины, настороженно смотревшие на меня, откровенно напряглись, а один даже вскинул руку в останавливающем жесте. «Подожди, не спеши, нам нужно только поговорить». Поговорить могло означать что угодно, вплоть до смены этого стола на пыточный подвал, и я не стал расслабляться. «Говори, не с нами. Тебя приглашает для разговора одна очень важная особа». Он чуть замялся, придется ехать в карете, почему-то уточнил он. Никакого доверия к этим неизвестным я не испытывал, и меня в любой момент могли скрутить, убить, просто вырубить, но и начинать бой непонятно с кем тоже, вроде, глупо. Придется изобразить хотя бы минимальную готовность к разговору, а там видно будет. Начать убивать я теперь могу в любой момент. Я с трудом сполз со стола. «Я готов». Мужчина, который, видимо, был за старшего, кивнул и молча направился к двери. Двое других пристроились за мной, то ли пропустили вперед из вежливости, то ли очень вежливый конвой. Прошли немного по коридору и вышли в довольно симпатичный парк. Дорожки посыпаны мелким гравием, а вот слева от входа метрах в 50 виднелось откровенное рубленно-давленное месиво деревьев и земли. Кого-то здесь явно били магией, и этот кто-то, хоть и огрызался весьма сильно, живым отсюда уже не ушел, иначе эти маги не вели бы себя так спокойно. Кстати, а где сейчас Атил? Уж не его ли здесь мешали с землей, а может это был его подельник или помощник, а сам он отправился куда-то по своим делам, и мои приключения еще не кончились, а, чего гадать, может эти маги как раз и есть настоящие помощники Атила, и сейчас разыгрывают передо мной спектакль по моему чудесному спасению, чтобы втереться в доверие, а что, во многих фильмах и книгах это многократно описывалось, так что расслабляться пока рано. Ну и ладно, когда-нибудь мне все равно что-то скажут, что-то предложат или потребуют, тогда и буду решать, что делать, а сейчас я просто не понимаю, чьи интересы схлестнулись и кому и что от меня надо. Дальше по дорожке стояла самая обычная карета, я уже собрался в нее садиться, но главный придержал меня за руку. «Подожди, тебе надо одеться». Я невольно глянул на себя. Ах да, я ведь до сих пор голый. Видно, мне по голове сильно прилетело или накачали чем-то интересным, что мне сейчас все это безразлично. Энергия подлечила болячки, прочистила мозги, но я все еще не совсем в себе. Обычно про такое пишут в состоянии шока, когда не чувствуешь боли и все вокруг безразлично, разве что в любой момент может переклинить от совершенно посторонней вещи. И вроде как человек в таком состоянии может просто умереть. Вот остановится в нем все, и он просто умрет. Врачи не зря стараются вывести раненых из такого состояния, но если это не смогла сделать моя энергия, то все остальное бесполезно. Да и не подпущу я сейчас никого к своему телу ни с какими уколами или лекарствами, а если начнут настаивать, то просто начнут убивать. Друзей у меня здесь просто нет. Главный что-то буркнул своим, и один из сопровождавших меня мужчин поморщился, но стал раздеваться прямо возле кареты. Ладно, хоть под штаники себе оставил, я бы их все равно не стал надевать. Пока надевал чужое, немного осмотрелся по сторонам. Дом не выглядел большим. Двухэтажный, 8 окон на этаже. На втором этаже в центре нечто вроде балкона, поддерживаемого двумя колоннами. У входа еще один мужчина, изображающий часового. Еще несколько мелькают вокруг дома, в окнах у того месива в стороне от дома. Что-то ищут. Наверное, даже знают, что хотят найти. Но моего здесь точно ничего нет. У меня из ценного были лишь деньги да даринит, но где они сейчас? Во всяком случае, ничего мне не вернули, даже одежду, так что про все остальное можно и не вспоминать. Но и предъявить мне теперь нечего. Ну а потом в карету. Я на одной сидушке, старший с сопровождающим, который не раздевался, на второй. Посидели, поиграли в гляделки, но мне это быстро надоело. Похоже, это только исполнители, а все знает только далекий начальник, к которому мы поедем. Кому и что мне доказывать, если я не понимаю, во что и почему я вляпался? Некоторое время таращился в окно, но многое ли поймешь на чужой дороге, по которой никогда не ездил. Судя по солнцу, ехали куда-то на юг. Потом мне это надоело, и я решил подремать, прикрыв глаза. Ехали долго, уже и день кончился, и ночь настала, а мы все ехали и ехали. Пару раз останавливались у каких-то таверн, но только чтобы немного размяться и сменить лошадей, и перекусить никто не предлагал. Я хоть и сам не хотел почему-то, но такое отношение настораживало. Никто не говорил ни слова, но когда бы я ни посмотрел на своих спутников, Хотя бы один из них не спал и встречал мой взгляд своим, словно спрашивая: «Ты что-то хотел?» А я как раз ничего не хотел, тем более от этих непонятных людей. «Ничего, скоро мне все расскажут». К цели добрались только к полудню следующего дня. Какой-то большой город, возможно, даже столица. Долго ехали по городу, потом свернули в какую-то подворотню, потом еще и еще. В итоге оказались во внутреннем дворе какого-то комплекса зданий. Не тюрьма, но и явно не дворец. Снова приглашающий жест молчаливого старшего, потом немного по коридорам, но привели не в подвал, в камеру, а в довольно приличную гостиную на втором этаже. Вид из окна только на внутренний двор, а так обстановка как во многих гостиных, в которых мне довелось побывать. Гобелены, веселенькие шторы, пуфики и диванчики. Возле окна стол с изогнутыми ножками, пара стульев, и никаких намеков на обед или хотя бы на чай. Даже графинчика с водой не поставили. То ли меня здесь не ждали, то ли вопрос с кормежкой будет решаться по итогам предстоящего собеседования. Не очень приятная перспектива, но от меня все равно ничего не зависит. Остается только ждать. Ждать пришлось довольно долго, почти до вечера. Я уже успел осмотреть всю комнату на несколько раз, пересчитал пуфики, запомнил рисунки на стенах, а никто так и не шел. Невольно вспомнилась фраза из какого-то фильма «Джентльмены удачи», кажется. А в тюрьме сейчас ужин, компот дают. Есть я по-прежнему не хотел, а вот жажда начала мучить довольно сильно. Можно было прогнать по телу чистку энергии, но после этого обычно на коже появлялась очень неприятная субстанция. Я и сейчас пахну не очень, а после чистки в закрытом помещении буду просто вонять. Ладно, потерплю. Еще надо бы приготовиться к разговору, но как готовиться, если я даже не знаю, кто меня задержал и в чем хотят обвинить. Но наручники на меня не надевали, в подвал не волокли, так что будем считать, что меня приняли за жертву нападения. Я как чувствовал, и не стал раньше времени ничего рассказывать остальным про цветную магию, так что даже если нас подслушивали, предъявить мне будет нечего. Да и ехали мы вместе, но каждый был волен в выборе гостиницы или таверны, так что надо держаться версии, что ехали мы вместе, но я как бы сам по себе, отдельно от остальных магов. Слава богам, при мне не было ничего магического, за исключением Дринита, который, кстати, мне так и не вернули. Впрочем, как и моей одежды и денег, спрятали, заныкали или отправили на какую-нибудь экспертизу. Записи я не вел, так что никакого компромата на меня быть не должно. Ну, разве что цветок на рукаве куртки, но рассмотреть его сможет только цветной маг, случайно оказавшийся рядом. А если мое предположение верно, то это должен быть не очень сильный маг, а в силовых конторах таких не держат. Может, я вообще попал в чужую разборку, и искали совсем не меня, а Атила. Тогда я вообще буду выглядеть как случайная жертва свихнувшегося мага. Может, прокатит, но в любом случае, я только тихий спокойный путешественник, по несчастливой случайности попавший в чужой замес. Вот этого и буду держаться. Уже начало темнеть, когда в комнату вошла женщина. Лет под полтинник, в простом строгом платье, которое больше подошло бы какой-нибудь гувернантке, но пристальный взгляд, чуть поджатые губы и властное выражение лица без всяких слов говорили, что с этой женщиной лучше не шутить. Спокойно прошла через комнату, села в кресло напротив и долго внимательно меня рассматривала. Я уже притомился ждать, и на языке уже вертелось пожелание из наших сказок. «Ты меня сначала накорми, напои, спать уложи, а потом и спрашивай». Но я не решился так шутить. «Не, сначала подождем, узнаем, что ей надо, а то, может, мой ужин будет лишь перед казнью. Как вы себя чувствуете, господин Ленард?» Странная заботливость о человеке, которого уже сутки никто и не думал кормить, и я лишь пожал плечами. «Говорить могу, это хорошо», — кивнула женщина, «а то у меня очень много вопросов к вам. Можете обращаться ко мне, госпожа Тинела, я глава тайной стражи королевства». Да уж, не очень приятное знакомство для меня, и я насторожился. Это Тинела точно по пустякам спрашивать не будет, а дел в этом королевстве я наворотил немало. Тинела вдруг усмехнулась. «Что, уже страшно?» Я чуть пожал плечами. «Мой круг общения несравнимо проще, госпожа, а встреча с вами вызовет опасения у любого, даже самого честного человека». «Это хорошо», — снова усмехнулась женщина, «надеюсь, нам не придется пытать вас, чтобы получить честные ответы». Я чуть склонил голову. «Я готов ответить на любые вопросы, госпожа Тинела». «Это хорошо», — снова усмехнулась Тинела, Вопрос первый. Как вы оказались в компании еще трех магов, двоих из которых опознали как магов с острова драконов? Вопрос, конечно, интересный. Какая может быть связь между тайной службой, мной и тремя магами с острова? Тем более, что последнюю неделю мы с Атилом были вдвоем. Они что, следили за нами, раз знают о еще двоих? Но надо отвечать что-то удобоваримое, не сильно отклоняясь от внешней стороны моих действий. Я много путешествую, госпожа Тинела. Приехав в ваше королевство, я пересек его от севера до юга, по пути немного пожил в столице, а когда добрался до Южного моря, решил посетить и знаменитый остров драконов. Большую часть времени я провел в библиотеке, а потом решил вернуться. Пожил немного в Нарене, а потом при подсчете кошелька понял, что средств осталось очень мало, и решил вернуться в Марнун, где в банке у меня есть некоторая сумма для дальнейших путешествий. В дороге в какой-то таверне встретил и тех магов, о которых вы говорите. Мы как-то по отдельности пересекались в библиотеке и других местах на острове, так что хотя бы внешне знали друг друга. Разговорились, и оказалось, что они тоже едут куда-то к северным границам королевства. Путь предстоял долгий, так что, слово за слово, и мы решили ехать вместе. И что им было нужно на севере? Да мне было как-то безразлично, все равно мы ехали вместе только до Марнуна, и мне было достаточно общения с умными людьми. Иногда они доставали карты, что-то обсуждали, но ничего конкретного не было. И вы совсем не интересовались? Я же везде проездом, госпожа, местных названий не знаю, так что для меня любые названия были пустым, ничего не значащим звуком. Иногда они даже спорили между собой, долго разглядывали карту, говорили что-то вроде «а если так», тут же отвергали друг друга. Иногда создавалось впечатление, что каждый знает какие-то особые приметы нужного места, но вместе они не совпадали. Про карты я сказал без всякой лжи. Мои спутники достаточно хорошо знали королевство, путешествовали, но у каждого был свой взгляд на что такое быстрее и удобнее, и иногда они, действительно, спорили, как нам лучше ехать. У меня даже появилось подозрение, что так они пытаются определить свою иерархию рядом со мной. Не то чтобы подчиняться друг другу, но определить хотя бы отношения ведущий-ведомый. И если за нами была слежка, то она подтвердит, что я говорю чистую правду. Вы говорите, что эти маги ехали втроем, но наши люди нашли только одного. И где вы потеряли остальных? Вопрос меня самого мучил, но ответить мне было нечего. Ну как сказать, замялся я, мы все люди взрослые, и лишь ехали вместе, а на остановках в городах каждый снимал себе отдельное жилье. Ну, там, белье чтобы постирали, отдохнуть хаем как мужчина. У кого были знакомые, могли в гости сходить или у знакомых поселиться. Мы только договаривались в какой день и во сколько поедем, а так каждый был сам по себе. А вот в Тасиликархил не пришел к месту сбора. Мы прождали его целый день, но он так и не пришел, и на следующий день мы уехали без него. И вас это не насторожило? Ну, мало ли, Кархил зрелый маг и мог постоять за себя, а так мало ли что могло случиться. Заболел, сломал себе что-нибудь, что-то случилось. Лукал и Атил поговорили между собой и сказали, что Кархил знает конечную точку, и если что, догонит нас по дороге или приедет сразу в нужное место. Так что мы не стали особо беспокоиться, то есть бросили своего спутника. Ну, это вопросы к Атилу и Лукалу, это их знакомый был. Я мог вообще сразу уехать, у меня свои дела. А второго где потеряли? Лукал не вернулся после отдыха в Сиранате. Я предложил Атилу остаться и поискать Лукала, но он сказал, что дела важнее. Ну и мы на следующий день поехали дальше. И вас снова ничего не насторожило? Ну это не моя компания, так что их дела и отношения меня не касаются. Тинела помолчала, разглядывая меня, потом покопалась в своей сумочке и положила на стол три кольца. Вам эти вещи знакомы? Я присмотрелся и мысленно выругался. Ну, похожие я видел у своих спутников. Тинела кивнула. Эти кольца нашли на теле Атила, как вы его называете. Догадываетесь, что стало с их хозяевами? Я медленно кивнул. Но зачем Атилу нужно было это делать? Неужели из-за этих перстней? Тинела в задумчивости коснулась перстней. По старым летописям, перстни с такими символами носили несколько высших магов из мертвых земель, как мы их сейчас называем. Считается, что это были не просто символы власти, а некие артефакты, дающие эту власть. Весьма значимый куш, ради которого можно пойти на любые преступления. И следующей жертвой чуть не стали вы, Ленард. У меня не было никакого перстня, помрачнел я. То, что вы видите, всего лишь искусная подделка из серебра, которую специально состарили, чтобы придать ей вид древности. Сделали так хорошо, что наши специалисты тоже не сразу разобрались. Вопрос в другом, где человек, сделавший кольца, мог увидеть их изображение или он видел настоящее, невольно возникает мысль, что эти подделки были созданы для того, чтобы подменить настоящее, обезопасить их, а ваши спутники искренне верили в ценность колец, и это стоило жизни двоим. Ательперс не носил на груди, надев на цепочку. И вы все ехали одной компанией в сторону мертвых земель. Я ехал за своими деньгами в Марнун, мрачно буркнул я. Ател не убил вас, чтобы скрыть тайну, а оставил живым, чтобы пытать. Так что он хотел узнать у вас, я невольно вздохнул. Когда я очнулся, он сказал всего одну фразу. «Хорошенько подумай, что ты будешь говорить мне следующий раз». Больше он ничего не сказал, а потом его прикончили. Так что, чего он хотел, я не знаю. Может, хотел убедиться, что я никому ничего не сболтнул даже случайно. Такого перстня у меня точно не было. А что у вас было? Тут же спросила Тинела. «Это вы спросите у ваших магов, которые снимали меня со стола», — скривился я. «Они уже доложили и описали все в подробностях. Думаю, ваша ценность была в другом. Вы знаете признаки некой исходной точки, откуда можно безопасно заходить в мертвые земли. А приметы дальнейшего пути по частям знали ваши спутники. Возможно, Атил решил ни с кем не делиться и забрать все себе. Я невольно замер от такого поворота. Да уж, моя легенда выходит мне боком. Бессмысленно это как-то», — медленно произнес я. «Даже если бы я что-то знал, зачем было меня пытать, едва мы проехали столицу. Проще и надежнее было бы доехать до земель, пройти куда ему было надо, и лишь потом убивать меня. Мало ли что я мог соврать под пытками. Я, конечно, во время своих путешествий не раз слышал истории о существовании неких дорог вглубь земель. Одну историю слышал даже в вашем королевстве. По рассказу, она начинается от одного из камней сигнальной линии земель, но какого именно и где он находится, неизвестно. Да и та тропа очень извилиста, там нужно считать каждый шаг, и чтобы ее пройти, нужна специальная карта, которая списана с более крупной карты. Где она находится и существует ли вообще, понятия не имею. Да и об этой истории я говорю вам первой, так что это не может являться причиной нападения на меня. Женщина внимательно слушала. А если за тем человеком следили и решили, что он как раз рассказал вам все, что нужно, и где этот камень, и где карта, тогда бы меня обворовали или быстро убили, чтобы тайна не расползалась дальше. А ждать полгода, потом как-то отследить мое желание ехать на север, потом подговорить мага с острова драконов, потом ждать еще почти месяц, чтобы решить меня пытать. Слишком много должно было совпасть, чтобы такое случилось, так что вряд ли это из-за пустого разговора со случайным человеком где-то в дороге. Скорее Атил мог заподозрить, что я мог что-то услышать или понять из его разговоров со спутниками, но и тогда проще было убить меня сразу. Судя по, я невольно поморщился, вспомнив себя голым на столе, он мог сделать это в любой момент. Тинела слушала внимательно, потом откинулась на спинку кресла. «Ленард, давайте говорить откровенно. Вы привлекли к себе внимание почти сразу, как только появились в столице, и наши маги оказались рядом с вами не просто так. За вами наблюдали издали, но вы предпочли исчезнуть на несколько месяцев. И вдруг вы, иностранец, появляетесь в сопровождении еще троих магов, которые, по некоторым признакам, именно вас считали главным. Мало того, двоих опознали как достаточно сильных магов с острова драконов. Четыре мага, едущих вместе с какой-то единой целью, это совсем не пустяк, и вас снова взяли под наблюдение. Помня ваши прошлые выкрутасы, все внимание было на вас, и наши люди упустили куда и как исчезли двое ваших спутников. Но когда и вас, по виду очень пьяного, отвезли в уединенный дом, наши люди решили вмешаться. И как оказалось, не зря. Все указывало на то, что вас собирались пытать. Ленард, вас уже дважды похищали и хотели пытать люди, как-то связанные с мертвыми землями. Вы можете говорить что угодно, но никто не поверит, что вы такой уж глупенький и ничего не знающий. Скорее вы владеете некими знаниями о землях или чем-то, связанном с ними, и это что-то очень многие хотят узнать. Можно было бы и нам допрашивать вас и пытать, и повод для этого в вашей биографии можно найти, но я пока не знаю правильных вопросов, на которые вы должны дать честные ответы. Поэтому сделаем проще. пока будем считать вас только пострадавшим от рук преступников, а завтра вы с двумя нашими магами отправитесь инспектировать границу королевства с мертвыми землями. От удивления у меня, наверное, открылся рот, а Тинела продолжила. Ваша задача – смотреть по сторонам и замечать малейшие мелочи. Вам будут показывать разные карты, и, возможно, на месте вы сможете вспомнить, о чем конкретно говорили ваши спутники и что они пытались найти. Вас никто не будет охранять, сторожить, и вы в любой момент можете уехать, но это будет расценено как бегство преступника, и вам сразу припомнят все ваши прегрешения. Ваши портреты разошлют по всему королевству, да и с соседями у нас есть договор о выдаче преступников, так что не советую проявлять норов. Тинела помолчала, ожидая возражений, но я пока пытался уложить в голове такой откровенный наезд. А если вы проявите себя хорошо, то перспективы у вас будут очень неплохими. Вы сможете продолжать жить в королевстве, заниматься своими делами. Может, даже сдадите экзамены в академии и станете полноправным магом. И перспективы будут совсем другие. Женщина замолчала, ожидая моей реакции, а я пытался прийти в себя от такого резкого поворота разговора. Если выражаться по-шпионски, то это, наверное, можно назвать вербовкой, или шантажом, или вербовкой с использованием шантажа. Как ни назови, хрен редьки не слаще. На меня есть компромат, который в любой момент могут вытащить на белый свет. Если буду послушным, то может даже будут продвигать куда повыше. Вон, даже сдачу экзаменов в академии вспомнила. По слухам, книжкам, да и по новостям, многие политики и высокие начальники в таких условиях и живут. Надувают щеки, лезут все выше и выше, а в какой-то момент им могут напомнить, кто они есть на самом деле. А я так смогу проехаться по границе земель, запросто. Сдать экзамены в академии, запросто. Работать по указке, ну, наверное. А если придут и потребуют что-то серьезное, да еще и начнут намекать на мое прошлое, требуя очень многое, а вот в таком варианте я не уверен. Значит что, соглашаться, сдать экзамены, получить официальное звание мага, а потом сделать королевству ручкой, а меня выпустит, а кто меня удержит, если я поеду исследовать земли и там героически исчезну, отправившись в сами земли в одиночку? Можно и под охраной, но живыми они уже не вернутся. Ну, как возможный вариант, в конце концов, королевств в этом мире хватает. Могу вообще на другой континент уехать, где никто и никогда не свяжет меня с мертвыми землями. Я поднял взгляд. Я совсем не против оказать помощь тайной страже, серьезно сказал я, но в данный момент у меня нет даже собственной одежды. Думаю, я смогу в течение месяца съездить в Марнун, забрать свои деньги, обновить свой гардероб и прочее. После этого я буду полностью готов к работе на благо королевства. Тинела даже не улыбнулась такой шутке. Выезжайте завтра, все необходимое вам предоставит. Встала и вышла. Вот и думай после этого, каким будет наше сотрудничество в дальнейшем. Через полчаса за мной пришли и отвели в небольшую квартирку на третьем этаже, да еще и с самым настоящим душем. Это не было чем-то исключительным для этого мира, но когда получаешь это чудо в свое личное распоряжение, это очень приятно. А когда чистый и красивый вернулся в спальню, на плечиках в шкафу висели 5 полных комплектов дорожной одежды, рубашки, нижнее белье и прочее. А в гостиной на столе плотный ужин из 5 блюд, да еще и бутылку неплохого вина проставили. Наверное, надо было поосторожничать с едой, но я уже более суток ничего не ел, да и какой смысл меня травить, ведь я и так сейчас в полной зависимости от тайной стражи. Так что я неспешно, с большим удовольствием поужинал, потом улегся на широкую постель и даже некоторое время честно пытался представить свои дальнейшие шаги, но пока от меня ничего не зависело. Где я и где завтра? А Тинела не могла отделаться от ощущения, что в чем-то обманула сама себя. То, что Ленард станет вести себя как скромный молодой человек, только случайно оказался в нехорошем месте, было ожидаемо, и она не стала очень уж подробно вспоминать старые дела, да и легкого намека, что их можно пустить в ход, оказалось достаточно, чтобы Ленард сразу стал послушным и на все согласным. Только вот взгляд у него после краткого удивления был слишком спокойным, словно он уже решил, что будет делать дальше. Не испуг, не решимость отчаяния, а спокойная уверенность в своих силах. Как бы не перегнуть палку в желании управлять им. И еще ее резанула легкость, с которой Ленард рассказал о некой точке входа в земли. Система контроля границы земель смертников не была чем-то секретным, но и на каждом углу о ней не кричали, и что-то знали об этой системе только маги крепости, да и то в общих чертах, и некоторое число сильных опытных магов в академии, а уж об опорных камнях вообще знали только люди, непосредственно занимавшиеся системой. И вдруг молодой маг, который даже не закончил академию, и ни по возрасту, ни по опыту никак не мог быть причастным, вдруг говорит об опорных камнях как о чем-то простом, всем известном. Так где и как он мог получить эти знания, явно не в публичных библиотеках, а где-то рядом с мертвыми землями? Так кто он на самом деле, где нахватался знания и почему уехал из своего неизвестного королевства? Такой человек однозначно должен работать на Тарван, и потерять его очень не хочется. А если вспомнить, что он уничтожил опытных магов даже под подавителем, то давить на него и грубо разговаривать с ним может обернуться большой бедой. Надо предупредить магов, с которыми поедет Ленард, что отношения с ним должны строиться как с равным. Они все едут с инспекцией, но Ленард может заниматься чем пожелает. Может, от ощущения безопасности он успокоится, расслабится, а потом скука подвигнет его как-то проявить свои знания, а главная ее ошибка, что она не оставила Ленарду выбора. Или работа на королевство, или смерть. Грубо, очень грубо, но что еще оставалось? Ленард должен и сам понимать, что следующую встречу с желающими получить его секреты он может уже не пережить. Надо было сказать это открыто, и тогда требование работы на королевство выглядело бы чуть ли не благодеянием, а теперь было бы хорошо, если бы в Ленарде возобладали расчет, желание сделать карьеру, а если нет, судя по его действиям за последние полгода, деньги, должности и титулы он получить не против, даже что-то предпринимал для этого, но когда не получилось, спокойно бросил все и уехал куда-то на юг, где и что он делал все это время. А сейчас, после того как его едва успели спасти, на какое-то время притихнет, сделает вид, что готов сотрудничать. Скорее всего, постарается получить официальный статус мага, а вот что он будет делать потом, надо что-то придумывать, чтобы бежать из королевства ему не захотелось, а опека тайной стражи не казалась чем-то тяжелым и нестерпимым. Только чем его пугать или наоборот, заинтересовать? Ладно, подождем его возвращения с границы земель, если он вообще вернется оттуда живым. Женщина прошлась по комнате. Можно, наверное, поискать в других государствах среди членов экспедиций, направленных на исследование мертвых земель, но после появления очков Винары таких стало даже слишком много. И от Академии магии, и от военных, и вообще организованных богатыми искателями приключений, и никто из них не будет делиться сведениями о своих людях. А сколько одиночек отправляется в земли, сейчас вообще никто не сможет сказать точно, так что это дело весьма отдаленного будущего, да и никакой уверенности, что будет результат, у нее нет. Была, правда, молодая баронесса из Ренарда, которая о чем-то разговаривала с Ленардом, и можно поискать именно в Ренарде, но это только предположение, да и ответы будут не раньше, чем через полгода. А Ленард может вообще сгинуть, оказавшись рядом с землями, хотя этого и не хотелось бы. Военные очень ждут встречи с ним, но сейчас он вряд ли согласится на работу. Устал, забыл, у него другие интересы, да мало какие причины, а надавить на него так, чтобы он не взбрыкнул, пока нечем. К тому же он иностранец, и вообще не обязан работать с чужими военными. А тут такая возможность по горячим следам найти возможную точку прохода в земли. Уже и непонятно, что сейчас важнее, работа Ленарда с военными или неожиданная надежда найти путь в земли. Ладно, маги с Ленардом проедутся вдоль всей границы королевства, и если останутся живыми, то вернутся месяца через три. Тогда и можно будет что-то решать, и еще много вопросов предстоит выяснить. Откуда у магов острова драконов вдруг оказались сразу три кольца высшей власти земель, пусть и поддельных? Кто их делал, где настоящие кольца? Почему трое магов с кольцами считали главным именно Ленарда, хотя у него вообще ничего не было? Только из-за его силы, или все-таки из-за его знания пути в земли? Как Ленард оказался на острове? Случайно совпало или там была назначена встреча с теми тремя магами? Плохо, что все трое магов погибли, а Ленард будет делать удивленное лицо и все отрицать. Все случайно, только случайно. Ну да, последние полгода все случайно, и только случайно, но даже ее помощница сразу назвала несколько случаев, и все они так или иначе связаны с Ленардом. Чем же его зацепить, чтобы он начал сотрудничать? Моя самая скучная нудная поездка, толком поспать не дали, и едва чуть рассвело, явился какой-то неулыбчивый дядька и начал складывать в большой баул все костюмы, что висели в шкафу. Молча ждал, пока я хоть морду сполосну, и тут же: «Вам пора, внизу уже ждут». «Кто ждет, чего ждет?» Спустились во двор, и там уже, действительно, стояла дорожная карета, запряженная парой лошадей. Рядом двое мужчин лет 40, оба сильные маги, и тоже в дорожных костюмах. Один из мужчин, что был попредставительней, кивнул мне: «Меня зовут Ферн, а это», — он кивнул на второго, — «господин Кастл. Кучера зовут Верджи, и мы все едем для инспекции границы королевства с мертвыми землями. Старшим назначен я, дорога предстоит долгая, так что общаться будем запросто. В мою задачу входит проверка крепости, общее состояние дел. Кастл будет мне помогать, а вы...» — мужчина чуть запнулся. «Госпожа Тинела сказала, что вы можете заниматься чем пожелаете, что посчитаете интересным и важным, а я должен вам помогать при необходимости. Ну а если вы посчитаете нужным покинуть инспекцию, то госпожа Тинела предупредила вас о возможных последствиях. Мы с Кастлом не будем препятствовать в этом, и вы можете поступать, как считаете нужным». Он помолчал, давая мне время подумать. «А чего там думать? Или инспекция с непонятными целями, или тюрьма». Я молча кивнул. «Ну, значит, едем». Ферн подал знак, и мой баул тут же закинули в багажный ящик на задней стенке кареты. Ферн повернулся уходить. «Неплохо было бы хоть немного поесть с утра», — буркнул я. Ферн тут же развернулся ко мне. «Хорошо, что напомнили», — сказал он, доставая из кармана довольно увесистый кошель и передавая его мне. «У нас не армия, так что можете покупать себе что пожелаете и сами выбирать номер, если будем останавливаться в тавернах или гостиницах. И когда это будет?» — решил уточнить я, имея в виду еду. «На стоянках, когда будем менять лошадей», — отрезал Ферн. «Госпожа Тинела сказала не задерживаться в поездке, а ее приказы лучше исполнять без возражений. Лошади свежие, так что остановка будет в лучшем случае к обеду. Не очень приятно, но, как предупредила Тинела, хорошенько подумайте, прежде чем показывать свой гонор». Так что я молча пошел к карете. А какие еще варианты? Ну а дальше дорога, дорога, дорога. Вроде бы не гнали, но лошадей меняли по два раза в день. Иногда на специальных станциях, а иногда для этого заезжали в непонятные поместья. Возможно, это были конспиративные места, а может, их использовали как раз для смены лошадей при быстрых поездках тайной стражи. Ну а мне оставалось только вспоминать свои ошибки и думать. Отель вряд ли оставил бы меня в живых, но чья это была идея? Пока только два варианта: у Отеля крыша поехала от перспектив власти и могущества, или он исполнял отложенный приказ герцога. Но Отель погиб, его уже не спросишь. Герцог жив, но его тоже не спросишь. Просто пошлет очень далеко, и будет прав. На острове меня не тронули, на материк я приплыл, а дальше уже мои проблемы. Спутников надо было тщательнее выбирать. А как их было еще выбирать, если главным критерием были способности к цветной магии? И ведь все мои будущие адепты вели себя естественно и правильно, глаза горели в надежде скоро узнать новое, стать первыми, самыми-самыми. Жалко и Лукала, и Кархила, которых убили из-за колец, но ведь Ятил вел себя правильно, искренне переживал, что наши спутники пропали. Да, это страшно, когда в твоей команде предатель. Но чей же это был приказ? Мог приказать герцог, но зачем ему это? Ведь он мог получить сразу трех цветных магов, доступ в мертвые земли, и в самом начале все обрубить своими же руками? Бессмыслица какая-то. Все указывает, что это сделал Атель по собственной инициативе, ради неограниченной власти. Но почему сделал так глупо? Почему потащил меня на стол для пыток, едва мы проехали столицу? Почему не стал ждать, пока мы спокойно придем в земли, и я его всему научу? Тут тебе и власть, и возможности. Может, он меня просто недооценил? Я ведь раздал кольца власти, а про себя сказал, что я просто хранитель знаний, которому власть не интересна. И это можно было понять по-разному: что я высший маг, которому даже не нужны эти кольца. А можно было понять и так, что я вроде мелкого клерка-библиотекаря, которому поручили найти и провести в земли новых цветных магов. Обычный сопровождающий. Ведь даже цветные заклинания они увидели на пришитом на мой рукав цветке, а я ни разу не сказал, что сам могу создавать такие. Вроде бы не говорил. Обычный универсал – огромная редкость, а представить, что возможен универсал, который видит еще и несколько цветных стихий, это вообще из области фантастики. Может, Атель поэтому и решил, что меня можно разговорить, чтобы я выложил все и о проходах в земли, и о хранилищах знаний. Может и так, но почему не дождался, пока мы придем в земли, почему взялся за меня сразу, как проехали столицу? Бессмыслица какая-то. А может, он решил не рисковать, неизвестно, как там повернется в землях, а так он собрал себе 3 главных кольца, узнал бы, как ими пользоваться, как пробираться в земли. Получается, он решил все это кому-то продать, и дальше ехать не обязательно, только кому продать? Герцогу, тайной стражи, или у него были какие-то связи среди тех, кто ходит в земли за артефактами и золотом? Ну да, за такие секреты вполне могли и гроб из чистого золота сделать.